Какой цвет выбрать? Главное, чтобы одежда была сдержанных цветов. Серого, коричневого, какие-то элементы черного цвета, бордового, сиреневого. Само собой разумеется, что если вы экстраверт, то вам нравятся яркие цвета – оранжевый, красный. А если наоборот интроверт, то остановите свой выбор на неброских и спокойных тонах, тех, о которых мы вам рассказывали. Иногда выбор цвета одежды зависит от того, какое у вас сегодня настроение. Но мы бы не советовали вам поддаваться ему, потому что оно может оказаться слишком мрачным, чтобы идти на собеседование. Не стоит поддаваться также и своему темпераменту. Он может подсказать вам не самый лучший вариант. Вы можете удариться либо в излишнюю яркость, либо в ненужную мрачность. Чтобы этого не произошло, нужно научиться сочетать в своей одежде и свой темперамент, и необходимость. Если вам нравится белый цвет одежды, то мы бы не советовали вам одевать платье или костюм исключительно белого цвета. Это может насторожить вашего собеседника. Он подумает, что вы пожаловали на собеседование со свадьбы. В белом цвете есть излишняя для этого события торжественность и помпезность. Будет намного лучше, если вы остановитесь на какой-нибудь белой детали или одном элементе одежды, например, блузе или шейной косынке. Тогда ваш руководитель поймет, что для вас собеседование имеет важное значение, и вы относитесь к нему со всей ответственностью. Но если вы надумаете прийти в белом пиджаке или платье, то это будет уже лишним пижонством. Ваш начальник подумает, что вы озабочены своей внешностью и будете заниматься ею намного больше, чем работой. Какому работодателю это понравится? Так что будьте осторожнее с белым цветом. Ну вот ближайший его сосед, светло-серый, сослужит вам прекрасную службу. Если вы наденете костюм такого цвета, естественно, при условии, что он вам идет, то будете выглядеть элегантно и даже солидно. Вообще, те, кому подходит этот цвет, могут носить одежду серого цвета. Она не выглядит скучной и пресной, как может показаться многим. Этот цвет благородный, поэтому используйте его по возможности сполна. Вы будете вызывать необъяснимое доверие, расположение, в общем, все прекрасные качества, которые ищут в будущих работниках. Не думайте, что существует всего один серый цвет, или он вам не идет. На самом деле существует много его оттенков, и вы можете найти среди них именно свой. Экспериментируйте с серым цветом, наверняка вы найдете тот, который вам к лицу. Вам нравится голубой цвет? Если да, то тогда вы натура мечтательная. Но в то же время вы можете оценить ситуацию и свои способности реально и трезво. В этом ваше достоинство. Но вся беда в том, что вряд ли начальник, если увидит, что вы пришли к нему в голубом костюме, отнесется к вам всерьез. Так что оставьте этот цвет на то время, когда вы будете общаться со своим ребенком. Тогда это будет уместно. Голубой цвет больше подходит для шарфа на шею, нежели для платья или костюма. Но в каждом правиле есть свои исключения. Если ваша работа будет заключаться в постоянном общении с детьми, большими или маленькими, то голубой костюм на собеседовании будет выглядеть более уместно, чем во всех остальных случаях. Но не злоупотребляйте им. Голубой наряд все-таки не вызывает особой уверенности в том, кто его носит. Если вам нравится сиреневый цвет, то это говорит о том, что вы любите все мистическое и таинственное. Вам нравится очаровывать и околдовывать. Все это прекрасно, но вряд ли это понадобится вам, когда вы будете устраиваться на работу. Конечно, везде могут быть свои исключения, и вы можете выбрать такую работу, где пригодятся именно эти качества. Но, как правило, таинственность мало ценится на работе, поэтому осторожнее обращайтесь с сиреневым и фиолетовым цветом. Если у вас будет блуза светло-сиреневого цвета с черным костюмом, то вы будете выглядеть просто потрясающе. Самое главное – не переборщить с интенсивностью фиолетового цвета и не сделать его пошлым. Если вы не любите этот цвет и не считаете его своим, то лучше вообще не носить одежду сиреневого цвета. Мы уже немного сказали о таком привычном, но в то же время всегда необычном черном цвете. Если с сиреневым цветом нужно обращаться осторожно, то с черным это нужно делать тем более. И сине-черный цвет подходит тем, у кого яркая внешность и такой же яркий характер. Иначе вы своим костюмом или платьем ведете в заблуждение своего собеседника. Черный цвет делает владелицу, если внешне она достаточно ординарная и неброская, незаметной. Например, у вас бледная кожа и светло-русые, почти белые волосы, то вам нужно отказаться от включения в свой гардероб черного платья или костюма. Вы можете остановиться на черной юбке с пиджаком, но при условии, что с ними вы оденете какую-нибудь яркую контрастную блузку. Она нейтрализует черный цвет. Ну а если вы уверены, что именно черное поможет вам получить данную работу, что вы в нем выглядите просто потрясающе, то воспользуйтесь нашим советом и постарайтесь сделать как можно тщательней свой макияж. Он должен быть достаточно ярким, но в то же время безупречным, чтобы вы не выглядели, как будто только что пришли с базара. В общем, если вы решили надеть что-то черное, то будьте крайне осторожны и аккуратны в обращении с ним. Вы можете с одинаковыми шансами выглядеть эффектнее всех претенденток, но при неудачном каком-нибудь элементе и хуже всех. Если вы любите риск, пробуйте и дерзайте. Ближайший сосед черного – темно-синий цвет. Все, что мы говорили про голубой цвет, совершенно не относится к синему. Если он нравится вам, то можете смело отправляться на собеседование в костюме этого цвета. Он, как и серый, делает вас солиднее и серьезнее. И, как черный, делает ваше достоинство привлекательнее, а недостатки еще заметнее. Но это касается лица, недостатки же фигуры прекрасно можно сделать почти незаметными с помощью синего цвета. Так что воспользуйтесь нашими советами и отправляйтесь на собеседование в темно-синем костюме. Чтобы не выглядеть слишком мрачной, неприветливой, найдите в своем гардеробе небольшой шифоновый шарф, желательно либо белого, либо светло-синего цвета, с каким-нибудь рисунком, хорошо сочетающимся с цветом костюма. Те же советы и рекомендации можно дать, если вы решите надеть костюм темно-зеленого цвета. Иногда женщины, чтобы выглядеть привлекательнее и ярче, надевают одежду красного цвета. Если у вас есть костюм какого-нибудь другого цвета, то лучше наденьте его. Красный цвет, как вы знаете, может вызвать ненужную агрессию по отношению к вам, а особенно, если придется иметь дело с женщиной, и никакая нейтральная деталь не спасет положение. Но если вы очень уверены в собственных силах, если вы считаете, что лучше вас нет никого во Вселенной, то попробуйте надеть красное платье. Но помните, что надев такой наряд, вы подняли планку очень высоко, и если вам не удастся ее преодолеть, то вы рискуете очень больно упасть. Таким образом, если вы не чувствуете в себе сил одолеть эту вершину, то лучше не пытайтесь и остановитесь на более традиционном цвете одежды для собеседования. Исключением из этого правила могут послужить случаи, когда вы пришли устраиваться на работу, где требуется оригинальность мышления и поступков, например, в шоу-бизнес. Тогда деталь или вся одежда красного цвета будут вполне уместны и понятны. То же самое можно сказать и про желтый цвет. Вы просто потеряетесь в нем, поэтому лучше не прибегать к его помощи. Мы поговорили с вами про яркие цвета, но ничего пока не сказали про светлые и неброские. Например, пользуется популярностью цвет беж. Вот его нужно носить только тем, кому он идет, а это бывает нечасто. Поэтому если у вас в гардеробе есть бежевый костюм или пиджак, то внимательнее посмотрите, а действительно ли он вам подходит, не будете ли вы выглядеть в нем потерянной. Так что если вы заметили, что в таком наряде ваш цвет лица из нежно-розового превратился в серо-землистый, а сами вы стали какая-то блеклая и незаметная, то никогда не надевайте больше этот наряд. Как бы жалко вам ни было с ним расставаться. Если руководитель увидит вас, то он сразу поймет, что не стоит брать вас на работу, потому что вы не будете выглядеть уверенно и достойно. Кому же охота видеть в качестве своего подчиненного человека, который сам себя стесняется? Итак, вы уже, наверное, поняли, что к выбору цвета одежды нужно относиться крайне внимательно и осторожно. Одеждой и ее цветом можно произвести потрясающий эффект, можно расположить к себе человека, а можно и оттолкнуть. Что вы выберете, зависит только от вас.